Глава 17. Тени прошлого. Вырваться из дворца — вот истинное блаженство. Это я поняла, оказавшись дома. Пусть благородные господа развлекаются, я для этого решительно не гожусь. 2 дня ушло на то, чтобы кое-что выяснить. Толком ничего не прояснилось, увы. Все смутно и зыбко, как обычно в начале расследования. Более-менее четкая картина начнет вырисовываться позднее. Если вообще начнет. С княжной Вельской я побеседовала. Прелестная оказалась девушка, милая и насмерть перепуганная. Я помнила еще по временам работы в Вельции. Народ там суеверный до крайности. Но то простой люд, а то княжна. Как выяснилось, не слишком-то сильно она отличалась от какой-нибудь рубачки. Вейна красавица не была, особенно по арастенским меркам. Здесь все-таки более привычен другой типаж. А она? Темноволосая, смуглая, зеленоватыми, цвета холодной морской воды глазами. Смотрелась несколько чужеродно. И откуда она взялась в Северной Вельции? Впрочем, насколько я помнила, весь княжеский род таков. Видно, затесался среди предков Вины какой-то черномазый южанин. Но это все ерунда. Главная девушка была твердо уверена в том, что привлекает несчастье, и намеревалась уговорить отца отпустить ее отшельничать. Глупость несусветная, как я и заявила, повергнув приближенных княжны в шоковое состояние. Я повторила и то, о чем говорил Арнели и придворные маги. Никакого проклятия на княжне нет. Все неурядицы — суть совпадения. Поверила она мне или нет, сказать не берусь, но глядеть стало немного веселее. Откуда взялся мертвый голубь? Голубка, то есть. Никто не брался объяснить. Птицу обнаружили рано поутру, прибитый над окном княжны каким-то металлическим штырем. Разумеется, никто ничего не видел и не слышал, а сторожевые псы даже не почесались. Вполне возможно, голубку принес кто-то из своих. Мало ли было вельцев, недовольных решением князя выдать дочь за арастенского принца. А то и из местной охраны. Подкупить можно кого угодно. Так или иначе, приятного мало. Я обошла особняк, сад, но никаких следов магии не обнаружила. Если кто-то посторонний сюда и забирался, то он был обычным человеком, это точно. Опрос ничего не дал, я уже сказала, никто не заметил ничего подозрительного. И если они и врали, установить это я не могла, а не подвергать же всех без исключения пыткам. Увы, с этой стороны тупик. Во всяком случае, до тех пор, пока неизвестный недоброжелатель не объявится снова. И еще одно не давало мне покоя. Арнели упомянул, что на руку Вейны Вельской претендует в числе прочих сын князя Азольского. А с Азолью, к слову сказать, связан недавний любопытный эпизод. Но слишком уж явно. Слишком притянуто за уши. Можно, конечно, предположить, что злополучный конь предназначался в подарок княжне, а в ее свите немного людей, разбирающихся в породистых лошадях. С последними в Вельце неважно. Скажем, к свадьбе. Девушка падает с лошади, возможно, калечится, и тогда выясняется, что подарок был от азольцев. Ну, глупо же, согласитесь. Это могло бы сработать, выбирая она между азольским княжичем и кем-то равноценным. Тогда это помогло бы убрать одного претендента. Но не сейчас, когда Азоль вовсе не рассматривается в числе возможных вариантов. Или это был задел на будущее? Мог злоумышленник предполагать, что свадьба с принцем сорвется? Как знать. Слишком много догадок и ни одной настоящей зацепки. Отвратительно. Только и остается ждать, когда, наконец, случится хоть что-нибудь, что сдвинет дело с мертвой точки. Я и ждала между делом, наведавшись к майору Горту и выложив ему правду о смерти Верия Неном. Сказать, что майор был удивлен, значит не сказать ничего. А что было с родственниками покойного при известии о волшебном превращении убийства в самоубийство? Думаю, оставь Нэн по-настоящему большие деньги. Тяжба длилась бы еще не один год. Законники вполне могли начать доказывать, что самоубийство — суть тоже убийство, пусть и совершенное самим пострадавшим. И вы ведь не будете оспаривать, что покойный приходился родственникам самому себе. Но к вещей радости семейства Нэна казна за наследство бороться не стала, предоставив им делить его, как заблагорассудится. Чем там все завершилось, я знать не знала. Да не особо меня это и интересовало, по правде говоря. Праздники закончились, жизнь понемногу входила в привычную колею. Но дело не двигалось. По полученным из дворца сведениям, Арнелий действительно отправил младшего сына в загородное имение, приставив к нему надежных людей из охранного отделения. Спорить принц не стал, поняв, видимо, что смог таки вывести отца из терпения. А может, надеялся сбежать и воссоединиться с возлюбленной. Не могу сказать. Кстати, о возлюбленной. Труппа все еще оставалась в городе. Уж больно популярны были их спектакли. Госпожа Гайре блистала на сцене, выглядела огорченной исчезновением Арвейна и новых покровителей пока не искала. Так оно и шло, пока однажды вечером, когда я прекрасно проводила время у камина с трубкой и книгой, в дверь не постучала Тея. «Госпожа, тут к вам какая-то дама в маске. Проводи в рабочий кабинет», — велела я с неохотой, откладывая книгу. «Дамы в масках наведываются ко мне с завидной регулярностью. Но такой гости я, признаться, не ожидала. Она могла бы и не прятать лицо. Ее выдавали светло-рыжие вьющиеся волосы, слишком редкие в наших краях. Начинать беседу первой я не собиралась. Прошла мимо посетительницы и уселась в свое кресло. Лелья молча озиралась, держа маску в опущенной руке. «А тут ничего не изменилось», — сказала она внезапно. Голос ее в тишине прозвучал чересчур громко. Она привыкла говорить так, чтобы ее слышно было в задних рядах. А мой кабинет далеко не огромный зал. «Все так же мрачно и пусто. И ты тоже не изменилась. По-прежнему одна. Ни мужа, ни детей». Произнесено это было тоном превосходства, что меня весьма позабавило. Лелья явно ждала вопроса, и я его задала, поудобнее устроившись в кресле и разжигая погасшую трубку. «У тебя, надо думать, есть и то, и другое?» «У меня два сына», — с неожиданной гордостью произнесла она. «Дома в Стальве. Мужа нет, правда, но актрисе муж и не нужен». «Мешает вживаться в образ», — кивнула я. «Детей ты, в отличие от мужа, можно оставить с нянькой». «Найдись хороший человек, я оставила бы сцену», — печально произнесла Лелья. Даже сейчас она играла, сама того не замечая. «Хороший, в смысле, достаточно богатый?» — уточнила я. «Ну, разумеется». «Что в этом такого?» — пожала она плечами. «Каждый устраивается, как умеет. И, право, мне нравится моя жизнь». «Конечно. Ты ведь сама ее выбрала», — хмыкнула я. «Ты за нее боролась всеми силами, можно сказать». Лелья посмотрела на меня в упор. Да, немного в ней осталось от той девочки, которую я знала. Первое впечатление меня не обмануло. Жизнь ее потрепала. Впрочем, Лелья, кажется, добилась, чего желала. А вопрос цены меня не касался. «Да, боролась», — ответила она, помолчав. Мне показалось, что сейчас она на время оставила свою игру и показала истинное лицо. Усталое и ожесточенное. А каким еще оно может быть у подобной женщины? «Как умело. Но знаешь, если бы можно было вернуться назад, я бы ничего не изменила. Любая жизнь лучше той, что ждала меня в твоем доме». «Ты повторяешься», — дернула я плечом. «Ты уже говорила об этом 10 лет назад. Что-то такое о мрачном склепе и моем каменном сердце». «Ты запомнила?» — усмехнулась Лелья, и стали видны морщинки в уголках губ. Рано, однако, они появились. «Ну так это чистая правда. От повторения она не стирается. Ничего не изменилось. Ты как была бесчувственной, так и осталась. А самое отвратительное, ты этого даже не осознаешь. Тебе так удобно. Никого не любить, ни с кем не дружить, ни за кого не переживать». Она перевела дыхание. Видимо, Лелье давно хотелось высказать мне все это в лицо. И вот, наконец, представился случай. Что ж, я не собиралась ей мешать. «И это твоя непробиваемая уверенность в собственной непогрешимости», — снова заговорила она. «Когда-нибудь ты ошибешься, Фло, это уж точно. И что-то да поймешь, только будет уже поздно. И хоть бы раз ты задумалась, как выглядишь со стороны. Над тобой не смеются только потому, что боятся. Ты не догадывалась?» Лелья криво улыбнулась и выпустила последнюю стрелу. «Додуматься надо было. Надеть платье танцовщицы на королевский бал. Неужто ты полагаешь, никто не догадался, что это такое?» «Ну, конечно. Лелли ведь актриса. Ей да не опознать мой наряд. Даже если и догадались, какое мне дело?» Пожалуй, я плечами, забавляюсь в душе. Ты закончила монолог? Или у нас впереди еще заключительная сцена? Она промолчала. Так зачем же ты приехала ко мне? Поинтересовалась я, когда мне уже надоело ждать. Похвастаться своими жизненными успехами? Поведать мне о том, как дурно я себя веду? Или все же с иной целью? С иной. Лелья нервно прошлась по комнате, села напротив меня, кашлянула. Ей никогда не нравился запах дыма. «Я хотела сказать тебе, даже если ты всему свету поведаешь, кем я была когда-то, мне это не слишком сильно повредит». «Неужели?» — приятно удивилась я. «Представь себе!» — Лелья вздернула подбородок. «Я мародерствовала? Да, чтобы не умереть с голоду. Служила в борделе? И это правда. Меня туда продала хозяйка, что я могла поделать? Только сбежать оттуда. Я сбежала, едва лишь представился случай. Была рабыней? Ну и что? Чем пикантнее история, тем популярнее я становлюсь. Твоя популярность сильно возрастет, если обнародовать факт, из-за которого я тебя продала», — поинтересовалась я. Наглость Лелли поистине не знала пределов. «А именно? Участие в покушении на свою хозяйку, независимого судебного мага. Это достаточно пикантная подробность». Лелья молчала, вертя в руках маску. Лицо ее сделалось замкнутым, даже ожесточенным. «Более чем», — сказала она наконец. «Это погубит мою карьеру. Я могу быть шлюхой, беглой рабыней, воровкой, но не убийцей. Во всяком случае, не такой», — поспешила она добавить. «Убийство из ревности еще куда ни шло, но...» Она снова замолчала. «И что же?» — подбодрила я. «Сколько ты хочешь за молчание?» — спросила она. «Я готова заплатить любую сумму. Наличными, конечно, не все, но есть драгоценности и...» «Я не продаю свое молчание», — сказала я холодно. «Но могу обменять. Ты сама меня не интересуешь, но...» «Я никогда не была тебе интересна, Фло», — негромко произнесла Лелья. В глазах ее стояла светлая печаль. По щеке катилась одинокая слезинка. «Не нужно представлений», — поморщилась я. «Итак...» Лелия мгновенно прекратила изображать вселенскую скорбь и приобрела сосредоточенный деловой вид. «Что ты хочешь взамен?» «Расскажешь, что тебе понадобилось от принца, и можешь убираться», — сказала я. «И не ври. Ты не дура и прекрасно понимаешь, что за его связями следят. В случае, если его высочество станет слишком упорствовать в своем желании, от тебя просто избавиться», — озвучила я банальнейшую вещь. «Если этого до сих пор не сделали, то только лишь потому, что актриса Гайре слишком известна. Впрочем, есть ведь и иные способы, помимо убийства. Достаточно изуродовать ей лицо, и принц живо охладеет к своей пассии. Конечно, хороший маг-медик сумеет восстановить былую красоту, но это процесс долгий и дорогостоящий. Или ты хотела, чтобы тебе заплатили за твой скорейший отъезд и невозобновление отношений с его высочеством?» Лелли помолчала, видимо, раздумывая, стоит ли говорить. Потом бледно усмехнулась. «Я бы не отказалась. Хотя мне уже заплатили. Много». «За что именно?» — насторожилась я. «За то, что привяжу к себе принца. Я умею. Больше я ничего не знаю», — предупредила мой вопрос Лелия. «Даже имени нанимателя не знаю. А знала бы, не сказала». Она вызывающе посмотрела на меня. «У меня все же двое детей». Хотелось допросить ее с пристрастием, конечно, но мне казалось, что она не лжет. Это было очень в духе Лелии. Взять деньги и не интересоваться больше ничем, кроме собственной безопасности. И безопасности детей, разумеется. Зачем она делает то, ради чего была нанята? Какие это может вызвать последствия? Наверное, отчасти она представляла, во что может вылиться ее интрижка с принцем, но... Какое ей до этого дело? А что наниматель не настолько глуп, чтобы назваться ей? Это любому ясно. Имя. Если бы она его и знала, кто поручится, что оно не фальшивое? Никто. Вот именно. «Уезжай», — сказала я. «И я ничего тебе не сделаю. Но уезжай поскорее». Разумеется, за ней проследят. Сотрудники охранного отделения давно ходят за ней по пятам. Может, что-то и удастся узнать. «Я постараюсь». Лелия встала, шурша подолом платья. «Прощай. Знаешь, мне жаль тебя, Фло». «Мне тоже жаль тебя, Лелия», — сказала я ей вслед и с удовлетворением увидела, как дрогнула ее изящная спина. Крайне интересно. Лелия, как я и ожидала, показала себя достаточно дальновидной персоной, раз пришла ко мне объясняться. Конечно, еще разумнее было бы просто скрыться куда подальше и не вспоминать об Арастане в ближайшие лет 10. Но на такую удачу рассчитывать не приходилось. Ее наниматель не прогадал. Свое дело Лелия действительно знала. Одного лишь он не учел. Она слишком любила свою шкуру и свою, без сомнения, нелегко доставшуюся карьеру. И при малейших признаках серьезной опасности, а мой интерес, надо полагать, следовало относить именно к этой категории, актриса поспешила обезопасить себя. Она поступила разумно. Предъявить ей было нечего, кроме разве что охоты на принца. Ну так ведь она не первая, не она последняя. Отговориться можно всегда, а доказательств ее связи с неким третьим лицом как не было, так и нет. А на голых подозрениях далеко не уедешь. Подтвердятся они или нет — большой вопрос. А пока что? Пока что актриса Гайре вполне может отправляться куда ей заблагорассудится. Главное, чтобы убралась подальше от Арастана. С другой стороны, свою миссию она практически выполнила. Принц Арвейн привязан к ней, и весьма сильно. Как знать, не откажется ли он теперь от женитьбы. Заставить его отец сумеет, но во что выльется это супружество для княжны Вильской? Впрочем, усмехнулась я, это уже не мое дело. Меня просили разобраться в мотивах актрисы. Я это сделала. А вот соваться в интриги — увольте. Доложить о результатах беседы с Лелией я намеревалась как можно скорее. Но у меня имелось еще одно безотлагательное дело. Им-то я и занялась с утра пораньше, решив отложить визит во дворец до вечера. Все равно утром там царит мертвая тишина. Уж на что не люблю рано вставать. Но сегодня погода выдалась такой, что даже я смотрела по сторонам с удовольствием. Высоченные пушистые сугробы, чистейшее ярко-голубое небо, нестерпимое сияние холодного зимнего солнца, ослепительные искры на бахроме сосулек, украсивших крыши, вороний грай. Вот только дело мне предстояло не самое приятное. И даже солнечное утро не радовало так, как должно было бы. Найти нужное место оказалось легко. Спасибо майору Горту. Выяснил, где обитает нужный мне человек. Я окинула взглядом особняк. Что ж, похоже, хозяин не бедствует. На стук выглянул слуга, осведомился, кто я такова и чего желаю. «Скажи, любезный, Нейр Эвир Тарон здесь проживать изволит?» — спросила я, не представившись. «Здесь, госпожа, но он не принимает сегодня», — произнес слуга. «Думаю, меня он примет», — сдержанно улыбнулась я. «Пойди, передай хозяину». «Флосси Нарен, независимый судебный маг, желает его видеть». «И поживее, холодно на дворе». Слугу как ветром сдуло. Я похлопала свою кобылу по шее. Та недовольно мотнула головой. Нежности она не признавала. Сунула ей сухарик, обнаружившийся в кармане куртки. Подношение лошадь приняла. И на том спасибо. «С характером, скотина. Одно хорошо. Выносливая оказалась». И достаточно быстрая. От размышлений меня отвлек слуга, выскочивший на двор, как ошпаренный. Видно, хозяин придал ему ускорение хорошим пинком. «Прошу, госпожа», — торопливо поклонился он. «Идемте, госпожа, а лошадку оставьте, о ней позаботятся». «Не сомневаюсь». Я подавила усмешку. «Не завидую конюхам Тарона. У желтой кобылы норов еще хуже, чем у моей старой серой». А та чужим слугам вечно устраивала веселую жизнь. «Что ж, веди». Нейра Тарона я своим визитом, похоже, подняла с постели. «Ну, верно. Еще и полудня нет. А благородные господа редко в такую рань встают. Посему одет Нейр был небрежно, за что первым делом и извинился. Прошу простить за столь затрапезный внешний вид, госпожа... Нарн», — подсказала я, оглядывая просторный кабинет. Тут явно не работали, только принимали гостей. «Госпожа Нарен», — повторил он, приглаживая волосы. Взгляд у него был не то чтобы испуганный, но немного настороженный. Такой бывает у людей, которые знают за собой много всякого, но не уверены, известно ли об этом еще кому-то. «Ваш визит оказался несколько неожидан, поэтому я не успел подготовиться должным образом. «Надеюсь, вы...» «Я извиню», — остановила я словесный поток. «По-моему, выглядите вы вполне достойно. Хоть сейчас на бал, дама очаровывать». Нейр Тарон сдержанно улыбнулся, видимо, не зная, за насмешку принимать мои слова или за комплимент. «Прошу, присаживайтесь», — спохватился он. «Прикажете подать чего-нибудь?» «Нет, благодарю», — отказалась я, устраиваясь в удобном кресле. «Как угодно». Тарон уселся напротив и выжидающе посмотрел на меня. «Госпожа Нарен, прошу, скажите, чему обязан столь внезапным визитом?» «Да вы не волнуйтесь так», — усмехнулась я. «Ну как же», — Тарон изобразил ответную улыбку. «Не каждый день ко мне наведываются судебные маги. Невольно начинаешь думать, не случилось ли чего?» «Пока ничего не случилось», — кратко ответила я и спросила. «Нейр Тарон, курить у вас можно?» «Что?» «А, конечно, пожалуйста». Я неторопливо закурила, посматривая на Тарона. «Приятный мужчина, что и говорить. На свой возраст не выглядит, очень моложав. Больше 45 не дашь, пожалуй. И это при дневном свете. А уж при свечах за 30-летнего сойдет. Лицо вполне породистое, сухое. Не то чтобы красивое, но интересное и такое мужественное. Конечно, черты его уже немного поплыли, все-таки возраст, но и сейчас Тарон был очень хорош собой. И, видно, следил за собой. Ни капли лишнего жира, насколько можно судить, фигура подтянутая. В юности он был строен, теперь казался скорее сухощавым. Но это все же лучше, чем обрюзшие телеса. В волосах мелькает седина, но они достаточно светлые, чтобы она не бросалась в глаза. И опять же, при вечернем освещении седых волос вовсе не разглядеть, а залысин у Тарона не было. Словом, куда ни глянь, всем хорош. Разве что линия подбородка чуточку виловата, да взгляд. «Нейр Тарон, еще раз повторяю, волноваться вам не о чем», — сказала я спокойно. «Я всего лишь хотела задать вам несколько вопросов». «Какое-то расследование?» — напрягся он. «Госпожа Нарон, я совсем недавно вернулся в Арастан, и, поверьте, не слышал ни о чем. «Не бегите впереди лошади», — остановила я. «Я ни словом не обмолвилась о расследовании. Нейр Тарон, если припомните». «Я сказала несколько вопросов». «Конечно, вы можете и отказаться отвечать, но, поверьте, в ваших же интересах этого не делать». «Я не вполне понимаю», — нахмурился Тарон. «Я не замешан ни в каких делах, которые могли бы привлечь ваше внимание. Поверьте, госпожа Нарон, вы даже не представляете, что именно может привлечь мое внимание», — усмехнулась я. «А дело, о котором идет речь, не дело даже, история». «Так вот, все участники этой истории, которые знали о ней правду, давно покоятся с миром. Я, понимаете ли, по стечению обстоятельств узнал о некоторых сторонах того давнего происшествия. Но вот беда. Цельной картины не складывается. Не хватает кое-каких сведений. А я любопытной уродилась. Не успокоюсь, пока не докопаюсь до истины». «Но при чем здесь я?» — задал резонный вопрос Тарон. «Да при этой же истории», — ответила я. «Ничего не понимаю». Нейр вскочил и нервно прошелся по кабинету. «Что за история? При чем здесь я?» «Госпожа Нарон, извольте объяснить». «Объясню, конечно же, объясню», — кивнула я, выдохнув дым. «Вернее, вы сами все поймете. Вы только ответьте мне на несколько простых вопросов, и я оставлю вас в покое. Обещаю». «Так задавайте ваши вопросы». Тарон сел на место и уставился на меня. «Хорошо. Скажите...» Я откинулась на спинку кресла. «Вы любите женщин?» «Странный вопрос». Он взглянул с недоумением. «Разумеется, люблю». «Вы предпочитаете какой-то определенный тип?» — продолжала я. «Что вы имеете в виду?» — нахмурился Тарон. «Ну, у всех вкусы разные», — пояснила я. «Один любит блондинок, другой темноволосых. Один молоденьких девушек, другой зрелых дам. Есть у вас предпочтения такого рода?» «Если подумать...» — Нейр вздохнул. «Нет, пожалуй. В каждой женщине можно найти изюминку, поэтому...» «Не лгите, Нейр Тарон», — я холодно улыбнулась. «Я кое-что знаю о вас. К примеру, почему вы по несколько лет не живете в Арастане?» «Просто я люблю разнообразие», — пожал плечами мужчина. «Не лгите», — повторила я. «Вы скрываетесь от разгневанных мужей, если ваше похождение вдруг становится достоянием гласности. А это происходит с завидной периодичностью. Вы ведь выбираете замужних дам, не так ли?» Тарон мгновение растерянно смотрел на меня, потом рассмеялся. «Ну, хорошо, ваша правда», — сказал он. «И что с того? Это разве преступление состоять в отношениях определенного рода с замужней женщиной?» «Я ничего не говорила о преступлении», — напомнила я. «Только ведь вам не всякая дама по вкусу, верно? Каких именно вы выбираете?» «Знаете, госпожа Нарон, это уже напоминает допрос», — нахмурился Тарон. «Все-таки вы спрашиваете о вещах достаточно интимных, и я хотел бы знать, с какой целью вы это делаете». «Я же сказала, вы сами все поймете», — повторила я, «что до интимности. Представьте, что я ваш личный лекарь. Вы же не станете скрывать от личного лекаря чирий на ягодице, только потому, что это интимное место. Кажется, мое сравнение нейро покоробило. А если вас беспокоит, не достигнут ли эти сведения чужих ушей, — добавила я, — можете об этом забыть. Это, скажем так, для личного пользования. Можете быть уверены, никто, кроме меня, об этом не узнает. Ну так что?» Тарон помолчал. Лицо его выражало сомнение пополам с неуверенностью. «Можно ли мне доверять?» Потом он все-таки решился. «Ну, хорошо. Не знаю, для чего вам это нужно, но так и быть скажу». Он сцепил пальцы на колени и вызывающе взглянул на меня. «Я, госпожа Нарон, действительно разборчив. Я предпочитаю молодых замужних дам. Тех, чьи мужья уделяют им мало внимания. Заняты по службе, например, или по какой-то иной причине. Особенно тех, что успели уже обзавестись потомством. Надо же!» Я растянула губы в улыбке. «Какая сложная система отбора. Почему же вы выбираете именно таких, если не секрет?» «Все очень просто, госпожа Нарон». Тарон отбросил ложную скромность. «Ухаживать за незамужними девицами себе дороже. Они еще не знают жизни, не знают толком, что нужно мужчинам. К тому же есть риск... ну, вы понимаете... Придется чего доброго жениться. От этого увольте. Был раз женат, больше не хочу». «И что стало с вашей женой?» — поинтересовалась я. «Не имею представления», — пожал он плечами. «Мы разошлись». «Так вот, госпожа Нарон, девицы отпадают. Всем хороши вдовы. Но много ли у нас молодых, привлекательных вдов?» «Верно, не так уж много. Остаются замужние. Но те, кто в браке давно, уже растеряли юношеские иллюзии. Боятся сплетен, опасаются потерять положение в обществе. Словом, не роман, а мука. И поэтому лучше всего те дамы, о которых я уже сказал», — ответил Тарон. «Они еще юны и романтичны, поэтому восприимчивы к ухаживаниям. Мужья, даже если и любят их, слишком заняты своими делами. Что остается бедной женщине? Дети, да. Но вот появился на свет первенец. Миновали первые радости. Далее дитя передают кормилицам и нянькам. И снова наступает скука. И тут-то появляетесь вы», — кивнула я. «Что ж, все именно так, как я предполагала. Так, как и говорил мне Эйлрина. Нейр Тарон специализируется по молодым женам». «Да, верно», — кивнул он и усмехнулся не без самодовольства. «За ними ухаживают многие. Но бедняжки обычно побаиваются флиртовать открыто. А эти молодые олухи не умеют их увлечь настолько, чтобы те забыли об осторожности. Здесь нужен опыт». «Вы, несомненно, преуспели в этом деле», — хмыкнула я. «Мне было неприятно». «Можно и так сказать», — ответил Тарон. «Что поделать, люблю красивых женщин». «И не любите нести ответственность», — добавила я. Тарон переменился в лице, и я поправилась. «Я имею в виду женитьбу». «Уж таков я», — пожал он плечами. «Это все, что вас интересовало, госпожа Нарон?» «Не совсем». Я села прямо, отложив трубку. «Это только начало, Нейр Тарон. Скажите-ка, кого вы сейчас избрали в качестве очередной жертвы?» «Мне не нравится слово «жертва», госпожа Нарон», — поморщился он. «Это же всего лишь забава». «Допустим. И тем не менее, кого?» Я смотрела ему в глаза, и Тарону это явно не нравилось. «Лейду Лиен, верно?» «Откуда вы...» Он досадливо поморщился. «Я была при дворе во время праздников», — сказала я, «и имела сомнительное удовольствие наблюдать, как вы ухаживаете за этой дамой». «Вас прислал ее муж?» — нахмурился Тарон. «Вы ведь сказали...» «Я, Нейр Тарон, не лгу без прямой на то выгоды», — оборвала я. «Продолжим нашу занимательную беседу. Итак, Арная Лейен подходит вам по всем статьям. Насколько я заметила, вы уже успели ее очаровать. Но до большего, думаю, пока не дошло, так?» «Верно», — нехотя ответил Тарон. «Во дворце слишком опасно. Да и она оказалась из тех, кто долго запрягает. Возни на месяц, не меньше, и это в лучшем случае». «Долго запрягает, да?» Я наклонилась вперед. «А она вам никого не напомнила?» «Нейр Тарон». «О чем вы?» — удивленно спросил он. «Вы знаете, какова девичья фамилия Арная Лейен?» Вопросом на вопрос ответила я. «Да, кажется, она упоминала», — задумался он. «И брат ее был мне представлен». «Как же его?» «Лайрин, Лайрон, Лауринь», — поправила я. «Да, верно», — улыбнулся Тарон. «Такая, знаете ли, забавная фамилия, я...» Улыбка внезапно сползла с его лица. «Вам не доводилось слыхать ее прежде?» — осведомилась я, чувствуя, что иду по горячему следу. «Нет, как будто», — протянул Тарон, но его выдал метнувшийся взгляд. «Врете», — уверенно сказала я. «Вы знали женщину, которая в девичестве носила эту же фамилию, верно?» «Да», — криво улыбнулся Нейр. «И правда, я все думал, кого же мне так напоминает Лейда?» «Конечно, конечно. Это было довольно давно, неудивительно, что я позабыл. Должно быть, Лейда приходится той даме-родственницей по мужской линии. Племянницей или что-то в этом роде?» «Нет, не племянницей». Я не сводила с него взгляда. «И как такое лицо может показаться привлекательным?» «Дочерью». «Что?» Тарон открыл и закрыл рот, мотнул головой. «Вы говорите странные вещи, госпожа Нарон. Лауринь — это была девичья фамилия той дамы. Так как же ее дочь может...» «Верно». Я встала, подошла к окну. «Та дама, ее звали Мажей, если вы запамятовали. По мужу носила фамилию Лагарста, но ввиду определенных обстоятельств ее дочь вынуждена была принять фамилию матери, и...» «Она все-таки рассталась с ним», — не дал мне договорить Тарон. «Или он ее выставил? Я бы не удивился, все-таки...» «Что все-таки?» — обернулась я к нему. «Выкладывайте, Нейр Тарон. Это именно та история, в которой вы оказались замешаны, а все прочие участники которой, хоть что-то знавшие, уже умерли. Вы единственный можете рассказать о случившемся. Так говорите». Тарон сглотнул. Ему явно было не по себе. «Что ж, даже если та давняя история уже изгладилась из его памяти, я заставлю его вспомнить. Просто я действительно хочу сложить мозаику до конца и узнать, что же произошло почти 30 лет назад между Мажей Лагарста и Эвиром Тароном, от которого она, будучи в законном браке, родила двоих детей. Не хватало только этого фрагмента. Все остальное стало мне известно еще до отъезда из Арастана. Но это я рассчитывала услышать прямо сейчас». «В сущности, нечего особенно рассказывать», — Тарон прикрыл глаза. «Сейчас вдруг отчетливо стало видно, что он далеко не так молод, как хочет казаться. И виной тому был не безжалостный дневной свет. Она была именно такой, как я описал. Не так давно замужем, родила сына, муж военный, вечно занят на службе. При дворе развлечений много, но Мажея была из бедной семьи. Не привыкла к такому и чувствовала себя неуютно. Близких подруг не завела, так что... скучала, конечно». «И тут появились вы», — сказала я сквозь зубы. «Да, появился я», — подтвердил он. «Признаюсь, она оказалась твердым орешком, но это меня только раззадорило. Она, представьте себе, уверена была, что обязана хранить верность мужу. Такое вот старомодное воспитание. Но вы оказались убедительны, полагаю». «О, да. Я потратил на нее почти полгода, но оно того стоило». Самодовольно улыбнулся Тарон, и я прикусила губу, чтобы не выругаться. «Она ведь не была красавицей. Лейда тоже такая. Но присмотришься как следует, и становится ясно. За эту женщину стоит бороться». Улыбка его вдруг стала печальной. «Мне кажется, я даже был влюблен в нее. когда долго играешь во влюблённость, в самом деле начинаешь ощущать нечто в этом роде». «А вы играли долго», — кивнула я. «Да уж», — вздохнул Тарон. «Дольше, чем обычно. Это уже начало меня, да, пожалуй, пугать. А потом, как гром среди ясного неба. Мажей забеременела. Ребёнок был от меня совершенно точно. Муж её тогда случился в отъезде. И по срокам выходило, что это, ну, никак не его сын. Признаться?» Он зябко передёрнул плечами. «Я был напуган. Ещё бы. Ференс Лагарста был темноглазым и темноволосым. Родные его дети таковы же. А второй сын удался в мать. Ничего удивительного. Она урождённая Арная, а Тарон всего лишь Нейр. Вот и результат. Магическое усиление наследственных линий сбоев не даёт. А в случае семейства Лаурий такое имелось. Фамилия старинная. А тогда это было повсеместно распространено. С первого взгляда ясно было, что мальчик не сын Лагарсты. И вы сбежали, полагаю?» — спросила я. «Я предпочёл удалиться на некоторое время», — поправил Тарон. «Муж Мажей был человеком опасным. Хоть он и мог показаться этаким светским щеголем, чувствовалось в нём что-то такое недоброе. И если бы он взялся докапываться до правды, я бы вам не позавидовала», — скривила я губы. «Пришиб бы Лагарста этого слизняка, было бы лучше. Но вы всё же вернулись, и довольно скоро». «Верно». Тарон тоскливо смотрел в окно. «Потянуло назад. Говорю же, я привязался к Мажей. Ни к одной женщине до неё не испытывал ничего подобного. Вернулся, узнал у неё всё по-прежнему. Живёт с мужем, а тот принял второго её сына как родного. Слухи, конечно, ходили, куда без них. Но он умел затыкать рты. Как-то, в общем, уладилось». «И тут снова явились вы», — процедила я. «Вот не было другой печали в этом несчастном семействе». «Да, и изыскал возможность встретиться с Мажей», — подтвердил Тарон. «Только ничего не вышло. Она сильно изменилась за это время. Только и повторяла, что ей не нужен никто, кроме мужа. Сильно он её, должно быть, запугал». Я снова подавила ругательство. «Всяк по себе судит, это уж точно». «Дальше что?» — коротко спросила я. «Нужно было заканчивать с этим разговором». «А дальше? Дальше случилась какая-то гнусная история с Лагарстой», — припомнил Тарон. «Я толком не разобрался, но что-то там было совсем неприличное. То ли несовершеннолетнюю соблазнил, то ли иное в том же роде выкинул. А таким всегда казался благопристойным». Он помолчал, собираясь с мыслями. «Мне невыносимо хотелось выбраться из дома на свежий воздух, оказаться подальше от этого дамского угодника. Но нужно было выслушать до конца, сама ведь напросилась. Его должны были судить, и вот перед судом Мажея явилась ко мне», — сказал наконец Тарон. «По-моему, она была не в себе, рыдала. Не знаю, чего уж она от меня хотела. Ну, какое я имел ко всему этому отношение в самом деле. Я так ей сказал. А она...» — он поднял плечи, будто нахохлился. «Она умоляла помочь, сделать хоть что-нибудь, спасти её мужа. Ей некому больше было идти. От них все отвернулись. Но что я мог поделать? Взять его вину на себя, что ли?» «Действительно», — пробормотала я. «Я попытался её утешить», — добавил Тарон. «Это всегда действовало. Мне показалось, что и на этот раз... Одним словом, я... Проще говоря, вы её изнасиловали», — кивнула я. Повисло молчание. «Это слишком грубо, госпожа Нарон», — поджал губы Тарон. «По правде сказать, Мажея не слишком сопротивлялась. Я давно понял, что муж её... обделяет вниманием. Так что...» «И чем же кончилось дело?» — спросила я. «Я ведь говорю, она была не в себе», — пожал Нейр плечами. «После всего она вдруг перестала плакать. Я решил, что она успокоилась, и тогда предложил ей уехать со мной. Всё равно муж ей больше ничего не сможет дать. Ему казнь грозила. Я же сказал, я испытывал к Мажее то, чего не ощущал ни к одной другой женщине. Я готов был прожить с ней остаток жизни». Тарон усмехнулся. «Вот до чего дошло. Я даже согласен был забрать ребёнка. Только одного, разумеется, моего сына. Так ей и сказал». Он снова прикрыл глаза, вспоминая. «Она совсем затихла, я думала, она решает, как быть. а потом заглянул ей в лицо и испугался даже. Никогда ее такой не видел. А Мажея? Мажея вдруг ударила меня по лицу. Он непроизвольно коснулся щеки. И сказала что-то такое. Я от неожиданности не запомнил даже, но смысл. Вроде бы о том, что преступно даже сравнивать меня с ее мужем, и за это преступление ей предстоит расплачиваться всю оставшуюся жизнь. Тарон вздохнул. Говорю, она казалась сумасшедшей. Ушла, как была, я не успел ее остановить. Опасался, не кинулась бы с моста в реку, но потом узнал, что она уехала с мужем. Поди пойми, женщин. Я уже не слушала. Все верно. Все так, как я и представляла. Связь Мажи и Лагарста с Тароном длилась не один год. Лаурин его сын, хотя не похож на Тарона ни лицом, ни характером. И слава всем богам за это. Когда Ференца Лагарсту отправили в ссылку, Мажея отправилась с ним. Уезжала из столицы она уже беременной. Почему же не избавилась от ребенка Тарона ни в первый раз, ни во второй? Не была уверена, кто отец? Или просто рука не поднялась? Могу представить, каково ей пришлось. Муж простил ее единожды. Но что было вдруг гореть? Судя по всему, он сумел сделать это и снова. И судя по тому, что потом Мажея родила еще двоих детей, уже от мужа, то жили они в согласии. О том и Лаурин когда-то толковал. Лагарста, мол, любил жену и различия между детьми не делал. Правда ли, нет, теперь уже не разобрать. Дети в любом случае ни в чем не виноваты. Перед ними Лагарста мог и притворяться. А как уж у них обстояло дело с Мажей? С другой стороны, дети чувствуют фальшь, так что долго их обманывать не получится. Но снова расспрашивать Лаурине я не стану. Во-первых, не те у нас с ним отношения. Во-вторых, незачем напоминать обо всем. К тому же вопросы мои наверняка его насторожат, а это вовсе ни к чему. Что ж, исчерпывающе, — сказала я, разглядывая Нейра Тарона не без брезгливости. Судя по тому, что вы сказали, — произнес он внезапно, — Мажей уже нет в живых. Верно, — кивнула я. Она давно умерла. Вот как. Тарон обмяк в кресле. Жаль. Должно быть, я все-таки любил ее, раз помню до сих пор. Я промолчала. Мажея, сама того не желая, стала роковой женщиной не для одного мужчины. Минимум для троих, если считать ее мужа, его величество и этого вот Нейра. «Но для чего вам эта старая история, госпожа Нарон?» — спросил он после паузы. «Вы сказали, что я пойму сам, но...» «Вы действительно не понимаете?» — поразилась я. Тарон покачал головой, с недоумением глядя на меня. «Я ведь все сказала вам с самого начала. Вам оставалось лишь немного поработать головой. Все равно не ясно». «Боюсь, никак не соображу, к чему вы клоните», — сказал он. «Понятно». Я прошлась по кабинету, остановилась напротив него. «Похоже, все ваши мыслительные усилия направлены исключительно на соблазнение дам. Напрягитесь и свяжите воедино тот факт, о котором вы мне рассказали последним, и то, о чем я упомянула в начале нашей беседы. Девичью фамилию, если быть точнее». Тарон уставился на меня, и ироническое выражение вдруг исчезло с его лица. Брови поползли вверх, а нижняя губа некрасиво отвисла. «Вы хотите сказать...» — он сглотнул. «Вы хотите сказать, Лейда Лиен, и я...» «Вы едва не соблазнили собственную дочь», — холодно произнесла я. Подошла вплотную и, наклонившись над вжавшимся в спинку кресла Тароном, произнесла чеканя каждое слово. «Я очень рассчитываю на вашу разумность, Нейр Тарон. Вы немедленно покинете Арастен. Немедленно? Это значит сегодня же, а не завтра и не через неделю. Даже духу вашего больше не будет рядом с Лейдой Лиен. Это понятно?» «Но...» — начал было Тарон, но я перебила. «Вы не будете пытаться увидеться с нею. Это понятно?» «Ни под каким предлогом. Если вам интересно, то она всю жизнь считала родным отцом Ференца Лагарсту и любила именно его. И если вы посмеете хотя бы намекнуть...» Я улыбнулась так, что Тарон шарахнулся бы, будь ему куда деваться. «Я приму меры, Нейр Тарон. Не вынуждайте меня к этому». «Хорошо, госпожа Нарон». Все-таки он умел держать себя в руках. По глазам, однако, видно было, что мое представление имело эффект. Я умею быть крайне убедительной, когда это необходимо. «У меня остались незавершенные дела в Стальвии. Боюсь, я вынужден буду заняться ими безотлагательно, поэтому...» «Всего доброго, Нейрторон», — сказала я уже с порога. Оглянулась. Растерянный пожилой человек изо всех сил старался сохранить остатки самообладания. Жаль, его мне не было. Ничуть. Морозный воздух показался необыкновенно вкусным после душного кабинета. Я вдохнула поглубже. Рассеянно погладила кобылу. Ее мигом привел расторопный слуга. Выехала за ворота. Если бы мне не померещилось, что Тарон со спины похож на Лаурине, как знать, чем бы обернулось дело? Ничем хорошим, это уж точно. Если Лейда такова же, как ее мать, она продержалась бы еще какое-то время, но Тарон брал и не такие крепости. А если бы не это выдуманное сходство, а мало ли кто на кого может быть похож. Меня вот на островах со спины частенько принимали за младшего сына князя Горгана. Обратила бы я внимание на некоего господина, увивающегося за Лейдой. Может, да, а может и нет. Я и на нее-то посматривала только потому, что больше нечем было заняться. «От каких малостей порой зависят человеческие судьбы?» — усмехнулась я. Мысль банальная, но от этого не становящаяся менее справедливой. Но никогда бы я не додумалась до того, какую роль сыграл Нейрторон в событиях многолетней давности, если бы не информация, полученная от Эйларина. Это в его рассказе мелькнуло знакомое имя, когда он по моей просьбе методично перечислял, какие именно дамы пали жертвами сердцееда, какие ходили слухи и когда. Я попросила его вспомнить всех, кого удастся, сама не зная зачем, и попала в точку. Интуиция моя никогда меня не подводила. Пусть даже я и не всегда понимала сразу, чего ради делаю то или иное. Что ж, зато теперь не осталось белых пятен в той давней истории. Я не знаю, то ли жалеть Мажею, то ли осуждать, а может и завидовать. Все-таки с мужем, с человеком, которого Мажея любила, она прожила не так уж мало. И, несмотря на все горести, была в их доме и радость. Многие ли могут этим похвастаться? Затем, чтобы Тарон покинул Арастон, проследят. Майор Горд не откажет мне в такой малости, после того, как я помогла ему с расследованием. Да бесплатно к тому же. Это-то ерунда. А вот ответить себе на вопрос, чего ради я устроила это представление, оказалось сложнее. Положим, насчет желания узнать правду я душой не кривила. Ну и узнала. И оставила бы все как есть. Так нет же. Зачем-то снова полезла не в свое дело. Какая мне разница, будет Лейда Лиен изменять мужу или нет? Наверное, разница все-таки есть, решила я, поразмыслив. А может, все дело было в той неуклюжей нежности, с которой Регар Лиен обращался с женой, в том, как она робко касалась его руки, не зная, как обратить на себя его внимание. Может быть, когда-то так же выглядели Ференс и Мажей Лагарста. И все было бы иначе, если бы не Тарон с его страстью к молодым замужним дамам. Правда, тогда на свет не появился бы Лаурин. Но я бы не сказала, что это такая уж большая потеря для мироздания. С другой стороны, история развивалась бы совершенно иначе. И как знать, во что бы вылились десятилетние давности похождения Наора? Я встряхнула головой. Нет ничего глупее, чем рассуждать, что могло случиться, пойди все не так, а по-другому. И пришпорила кобылу. В одном может быть уверен Нейрторон. Я никогда никому и словом не обмолвлюсь о том, кем он приходится Лейди и ее брату. Просто потому, что у Лаурине не может быть такого отца. Просто потому, что его отцом был Ференс Лагарста. И оскорблением его памяти будет поставить это имя рядом с именем Эвира Тарона. «Совсем уж не свойственные мне мысли», — усмехнулась я. «Что ж, видимо, дело идет к старости. Становлюсь сентиментальной. Хотя дед мой прожил не в пример дольше. А сентиментальности в его натуре не сыскать и с увеличительным стеклом. С другой стороны, быть может, он просто достиг высот маскировки? Я заехала в сыскное управление. Мне повезло, майор Горд оказался на месте». Не сказать, чтобы он сильно рад был меня видеть. Очевидно, небезосновательно полагал, что за свою помощь я потребую оплаты еще не раз, не два. На этот раз он угадал. Я попросила проследить, чтобы один пожилой нейр покинул столицу незамедлительно, а также пресечь его возможные контакты с третьими лицами. «Натворил он что-нибудь, госпожа Нарон?» — поинтересовался Горд, пощипывая ус. «Да ничего серьезного, майор», — улыбнулась я. «Так, положил глаз на женушку одного важного господина. Тому и не понравилось. Вы не беспокойтесь, дело улажено полюбовно. Лишь бы Нейр наш не взбрыкнул. Кто обиженный муж, вы, ясное дело, не скажете», — хмыкнул он. «Конечно, не скажу», — ответила я. «Тайна клиента, знаете ли». «Да уж», — пробормотал Горд и посмотрел на меня испытующе. «Не иначе хотел узнать, когда закончатся мои поручения». «Думаю, майор», — сказала я, правильно истолковав его взгляд. «Мы с вами в расчете. Вернее, будем в расчете, когда наш подопечный уберется из Арастана». «Прекрасно, госпожа Нарон», — расцвел в улыбке Горд. «Вот говорил же я, что постоянным клиентам нужна скидка. Видать, вы это учли, а? Считаете, что легко отделались?» — приподняла я бровь. «Хорошо же». «Госпожа Нарон», — поднял руки Горд, — «пощадите. У меня все сотрудники на заданиях. Я один хоть разорвись. Посильную помощь окажу, если что, но...» «Обещаю не злоупотреблять вашей добротой», — сказала я, поднимаясь из кресла. «Но, майор, если что, обращайтесь». Кивнул он, теряя дурашливую веселость. «Одно дело делаем как-никак. На этой патетической ноте мы распрощались».